29. Пещера. Несмотря на своего рода пророческий дар, который был замечательной чертой в характере Арамиса, события, как и все, что подвержено превратностям случая, развернулись иначе, чем предполагал ланский епископ. Бекара, конь которого был много лучше, чем кони его товарищей, доскакал раньше других до входа в пещеру, понял с первого взгляда, что и лиса, и собаки все исчезло в этой дыре. Но пораженный тем суеверным страхом, который охватывает человека перед всяким подземным ходом, как, впрочем, и перед всякой тьмой, он остановился, решив подождать, пока соберутся все остальные. «В чем дело?» — закричали, не понимая причины его бездействия, запыхавшиеся от скачки охотники. «Ничего особенного, только собак больше не слышно. Надо думать, что и лисицу, и всю нашу свору поглотил этот подземный ход». «Собаки идут по слишком хорошему следу, чтобы сбиться с него», — сказал один из гвардейцев. «К тому же мы бы слышали, как они тычутся то в одну, то в другую сторону. Надо думать, как говорит Бекара, что они и в самом деле проникли в эту пещеру». «Но в таком случае», — спросил рослый молодой человек, — «почему они не подают голоса?» «Это странно», — заметил другой. «Ну что ж», — предложил третий, — «давайте войдем в пещеру, и мы, или, быть может, вход в нее воспрещен?» «Нет», — возразил Бекара, — «но там темно, как в печной трубе, и к тому же в ней нетрудно свернуть себе шею». «И подтверждение этому наши собаки», — добавил все тот же гвардеец. «По-видимому, с ними это самое и случилось». «Что за черт? Куда ж они делись?» — воскликнули хором гвардейцы. И хозяева пропавших собак принялись звать их по имени или свистать особым, известным им образом, но ни одна не откликнулась ни на зов, ни на свист. «А что, если это заколдованная пещера?» — вскричал Бекара. «Ну что ж, посмотрим». И, соскочив с коня, он вошел в нее. «Погоди, погоди, я пойду с тобой!» — крикнул один из гвардейцев, видя, что Бекара готов уже исчезнуть в ее полумраке. «Нет, не надо!» — отвечал Бекара. «Тут и в самом деле что-то загадочное. Незачем рисковать всем сразу. Если через 10 минут я не вернусь, входите, но в этом случае входите уже все вместе». «Пусть так», — согласились с ним молодые люди, не видевшие в предприятии Бекара опасности для него. «Хорошо, мы подождем». И, не сходя с лошадей, они собрались в круг возле входа в пещеру. Между тем Бекара один в полном мраке ощупью пробирался по подземному ходу, пока не наткнулся на мушкет Портоса. Препятствие, с которым встретилась его грудь, удивило его, и, протянув руку, он ухватился за холодное, как лед, дуло мушкета. Нож Ива был уже занесен над молодым человеком, и тот неминуемо пал бы от страшного удара бретонской руки, но в последний момент ее остановила железная рука Портоса. В непроглядной тьме послышался голос, похожий на глухое рычание. «Не хочу, чтобы его убивали». Бекара оказался между неведомым ему покровителем и тем, кто покушался на его жизнь. И тот, и другой внушали ему одинаковый ужас. Несмотря на всю свою храбрость, он дико вскрикнул. Глоток Арамиса, которым тот зажал ему рот, заставил его замолчать. «Господин де Бекара», — зашептал ванский епископ, — «мы не хотим вашей смерти, и вы должны верить этому, если узнали нас. Но при первом же слове, сорвавшемся с ваших уст, при первом стоне, при первом вздохе, мы будем вынуждены убить вас, как убили ваших собак». «Да, господа, я вас узнаю», — также шепотом ответил молодой человек. «Но каким образом вы тут оказались? Что вы тут делаете? Несчастные, несчастные! Я считал, что вы в крепости!» «А вы, сударь, вы, сколько помнится, должны были добиться для нас известных условий». «Я делал, что мог, господа, но существует определенный приказ расправиться с нами». Бекара ничего не ответил. Ему было тягостно говорить с дворянами о веревке. Арамис понял молчание своего пленника. «Господин Бекара, вы были бы уже трупом, если бы мы не приняли во внимание вашу молодость и наши давние связи с вашим отцом. Вы и теперь можете выйти отсюда, поклявшись, что не станете рассказывать вашим товарищам о том, что видели здесь». «Не только клянусь, что ничего не стану рассказывать», — проговорил Бекара, «но клянусь также и в том, что сделаю все, лишь бы помешать им проникнуть сюда». «Бекара! Бекара!» — донеслось снаружи несколько голосов. «Отвечайте», — приказал Арамис. «Я здесь!» — прокричал Бекара. «Идите, мы полагаемся на ваше честное слово». Бекара двинулся по направлению к свету. В пещере показались силуэты нескольких человек. Бекара бросился навстречу друзьям, чтобы вернуть их назад. Он столкнулся с ними в начале подземного коридора, в который они уже успели войти. Арамис и Портос насторожились, как люди, жизнь которых повисла на волоске. Бекара, сопровождаемый своими друзьями, дошел до выхода из пещеры. «О-о!» — заметил один из них, когда они вышли на свет. «Какой же ты бледный!» «Бледный?» — вскричал другой. «Ты хочешь сказать зеленый?» «Что вы!» — проговорил Бикара, стараясь взять себя в руки. «Но ради бога, скажи, что с тобой приключилось?» — раздалось сразу несколько голосов. «В твоих жилах, мой бедный друг, не осталось ни капли крови», — предположил кто-то. «Господа, не шутите, ему сейчас станет дурно, и он грохнется в обморок. У кого есть нюхательная соль?» Все разразились хохотом. Все эти словечки, эти остроты носились вокруг бедного Бикара, как пули в гуще сражения. Пока продолжался этот ливень вопросов, Бикара успел немного прийти в себя. «Что я, по-вашему, мог там увидеть? Мне было жарко, когда я спускался в эту пещеру. Там меня сразу охватил ледяной холод, вот и все. Но собаки... Что стало с собаками? Ты видел их? Ты что-нибудь знаешь о них?» «Они побежали, надо думать, другим путем». «Господа», — начал один из молодых людей, столпившихся вокруг Бикара. «Во всем этом бледности и молчании нашего друга заключена тайна, которую он не может или не хочет открыть. Но, по-моему, дело ясное, Бикара что-то видел в пещере. Мне любопытно взглянуть, что же это такое, даже если это сам дьявол. В пещеру, друзья, в пещеру!» «Пещеру!» — повторили за ним и все остальные. Эхо донесло эти слова к Портосу и Арамису, воспринявшим их как грозное предупреждение. Бикара, устремившись вперед и загораживая дорогу товарищам, прокричал: «Господа, господа, ради бога, умоляю вас, не входите!» «Но что же страшного в этой пещере? Говори, Бикара!» «Несомненно, он видел в ней дьявола», — засмеялся тот, кто первым высказал это предположение. «Если он и в самом деле видел в ней дьявола, пусть не будет в таком случае эгоистом, пусть позволит и нам поглядеть на него», — закричали со всех сторон. «Господа, господа, умоляю вас», — настаивал Бикара. «Дай нам пройти, умоляю вас, не входите». «Ты же входил?» Конец этим препирательствам положил один офицер, человек более зрелого возраста, чем все остальные. Он все время молча стоял позади и до этого не промолвил ни слова. Выйдя вперед, он произнес невозмутимо спокойным тоном, составлявшим контраст с царившим кругом оживлением: «Господа, в пещере действительно кто-то или что-то таится. Не будучи дьяволом, это нечто смогло заставить, однако, замолчать наших собак. Надо узнать, что же представляет собой это нечто». Бикара сделал последнюю попытку не пустить в пещеру товарищей, но его усилия оказались напрасными. Тщетно цеплялся он за выступы скал, чтобы заградить проход своим телом. Толпа молодых людей ворвалась в пещеру, следуя за офицером, который заговорил последним, но первым, со шпагой в руке, бросился навстречу незримой опасности. Бикара, отброшенный в сторону и решенный возможности идти вслед за друзьями, так как в последнем случае он был бы в глазах Портоса и Арамиса предателем и клятвопреступником, в мучительном ожидании, со все еще умоляюще протянутыми руками, прислонился к шероховатой стене утеса, надеясь, что и здесь его смогут поразить пули мушкетеров Людовика XIII. Что до гвардейцев, то они уходили все дальше и дальше, и их голоса становились все глуше. Вдруг, прогремев под сводами, точно гром, раздался грохот мушкетов. 2-3 пули расплющились об утес, у которого стоял Бикара. В то же мгновение послышались вопли, проклятия, стоны, и вслед затем из подземелья стали выбегать офицеры. Иные из них были бледны, как смерть, другие залиты кровью, и все окутаны густым дымом, валившим из глубины пещеры наружу. «Бикара, Бикара!» — кричали разъяренные беглецы. «Ты знал о засаде в пещере и не предупредил нас об этом? Бикара, ты причина смерти четверых наших! Горе тебе, Бикара!» «Это ты виноват в том, что меня ранили насмерть!» — прокрипел один из молодых людей, собирая в гость свою кровь и обрызгав ею лицо Бикара. «Пусть же кровь моя падет на тебя!» И он в агонии свалился у ног Бикара. «Но скажи, скажи, наконец, кто там скрывается?» — послышалось несколько бешеных голосов. Бикара молчал. «Скажи, или умрешь!» — крикнул раненый, становясь на колено и поднимая на Бикара бессильный клинок. Бикара подбежал к нему и подставил свою грудь под удар, но раненый упал с тем, чтобы никогда уже не подняться, испуская последний вздох. Бикара с взъерошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв рассудок, бросился внутрь пещеры, горестно восклицая: «Да-да, вы правы, меня нужно убить, я допустил, чтоб погибли мои товарищи, я подлец». И отшвырнув силою шпагу, чтобы отдать свою жизнь, не защищаясь, Бикара, опустив голову, прыгнул в темноту подземелья. 11 оставшихся в живых из 16 устремились за ним. Но им не удалось пройти дальше, чем первым. Новый залп уложил на холодном песке еще 5, и так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, остальные отступили в неописуемом ужасе. Но Бекара, живой и невредимый, не бежал с остальными. Он сел на обломок скалы и стал ждать дальнейших событий. Оставалось только 6 офицеров. «Неужели, — заговорил один, — это и в самом деле сам дьявол? Гораздо хуже, — бросил в ответ другой. Давайте спросим у Бекара, ему это бесспорно известно. Но где он?» Молодые люди, осмотревшись вокруг, так и не нашли Бекара. «Он убит», — раздалось 2-3 голоса. «Нет», — возразил кто-то из офицеров. «Я видел его в дыму уже после залпа. Он в пещере. Он уселся на камень, он дожидается нашего возвращения». «Он, конечно, знает, кто там. А откуда?» «Он был в плену у мятежников, верно? Давайте позовем его и узнаем, кто наши враги». И все принялись кричать: «Бекара! Бекара!» Но Бекара не ответил. «Хорошо», — сказал офицер, тот самый, который показал себя в этом деле столь хладнокровным. «Он нам больше не нужен. Сюда идут подкрепления». И действительно, отряд гвардейцев, человек в 75 или 80, отставший от офицеров, которых увлек был охотой, приближался в полном порядке под начальством капитана и старшего лейтенанта. 5 офицеров подбежали к своим солдатам и, рассказав с вполне понятным волнением и красноречием о случившемся, обратились к ним с просьбой о помощи. Капитан, перебив их, спросил: «Где ваши товарищи?» «Пали, но вас было 16. 10 убито, Бекара в пещере, остальные 5 перед вами. Бекара в плену? Возможно. Нет-нет, вот он, смотрите». Бекара и в самом деле показался у выхода из пещеры. «Он подает нам знак приблизиться», — заметили офицеры. «Идем». И все направились к Бекара. «Сударь», — обратился к нему капитан, — «меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере. Именем короля приказываю сказать все, что вам известно». «Господин капитан», — отвечал Бекара, — «вы не должны больше давать мне приказаний подобного рода. Меня только что освободили от честного слова, и я являюсь к вам от имени этих людей». «Сообщить, что они сдаются». «Сообщить, что они полны решимости драться до последнего вздоха». «Сколько же их?» «Двое». «Их двое? И они хотят диктовать условия?» «Их двое. Но они убили уже 10 наших». «Что же это за люди? Титаны?» «Больше». «Вы помните историю бастиона Сен-Жерве, господин капитан?» «Еще бы. 4 мушкетеров сопротивлялись там против целой армии». «Так вот, 2 из этих мушкетеров в пещере». «Как их зовут?» «Тогда их звали Портосом и Арамисом. Теперь их зовут господин Дербле и господин Дювалон». «Ради чего они все это делают?» «Они удерживают Бель-Иль для господина Фуке». При упоминании 2 этих имен, прославленных имен Портоса и Арамиса, среди солдат пробежал восхищенный шепот. «Мушкетеры, мушкетеры», — повторяли они. И у всех этих отважных юношей при мысли о том, что им предстоит сразиться с 2 самыми прославленными вояками старой армии, сердце замирало от ужаса, смешанного с восторгом. И в самом деле, эти 4 имени — Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис — были глубоко почитаемы всяким, кто носил шпагу, подобно тому, как в древности почитались имена Геракла, Тесея, Кастора и Полукса. «2 человека», — вскричал капитан, — «и 2 залпами они убили 10 моих офицеров. Это невозможно, господин Бекара». «Господин капитан», — отвечал Бекара, — «я не говорил вам о том, что с ними нет еще 2 или 3 человек, ведь и у мушкетеров бастиона Сен-Жерве было 3 или 4 слуг. Но поверьте мне, я видел этих людей, я был взят ими в плен, я знаю, что они представляют собой. Они вдвоем в состоянии истребить целый корпус». «Мы это увидим, и очень скоро. Внимание, господа!» После этого ответа никто не позволил себе ни одного слова, все приготовились беспрекословно повиноваться своему начальнику. Один Бекара решился на последнюю попытку остановить капитана. «Сударь», — сказал он вполголоса, — «поверьте мне, пойдемте своей дорогой. Эти 2 человека, эти 2 льва, на которых мы нападаем, будут защищаться до последнего вздоха. Они уже убили 10 наших. Они убьют вдвое больше и кончат тем, что убьют себя. Но они не сдадутся. Что мы выиграем от подобной победы?» «Мы выиграем, сударь, то», — отвечал капитан, — «что оградим себя от позора, который неминуемо пал бы на нас, если бы 80 королевских гвардейцев отступили перед 2 мятежниками. Последовав вашим советам, я потеряю честь, а лишившись чести, я опозорю всю армию. Вперед!» И он первый направился к пещере. Дойдя до входа, капитан велел солдатам остановиться. Он сделал это за тем, чтобы дать Бекара и его товарищам время рассказать подробнее о пещере. Затем, когда ему показалось, что для знания обстановки полученных сведений совершенно достаточно, он разделил свой отряд на три взвода, которые должны были двигаться один за другим и вести огонь по всем направлениям. Несомненно, что при этой атаке можно потерять еще 5 человек, может быть, даже 10, но, разумеется, дело кончится тем, что мятежники будут взяты, так как другого выхода из пещеры не существует, и в конце концов не смогут же двое перебить 80 человек. «Господин капитан», — попросил Бекара, — «разрешите идти в голове первого взвода». «Хорошо», — отвечал капитан, — «такая честь принадлежит вам по праву. Делаю вам этот подарок». «Благодарю вас», — произнес молодой человек со всей твердостью, свойственной его роду. «Берите же шпагу. Я пойду без оружия, господин капитан. Я иду не для того, чтобы убивать, я иду, чтобы быть убитым». И, став впереди первого взвода, с непокрытой головой и скрещенными на груди руками, он произнес: «Вперед, господа!»